эта песня сильно отличалась от той, которую Бадди пел мне оба года нашего знакомства. Я прекрасно помню, как однажды он с улыбкой спросил у меня: «А знаешь, Эстер, что такое стихотворение?» «Нет. А что?» «Куча дерьма». И он посмотрел на меня, столь явно гордясь тем, как пришла ему в голову такая замечательная мысль, что я перевела взгляд на его белокурые волосы, синие глаза и белые зубы. А у него были очень белые и очень здоровые крупные зубы. И сказала: «Наверное». И только целый год спустя, уже в Нью-Йорке, я поняла, что мне нужно было тогда ему возразить. Я провела кучу времени в мысленных поединках с Бадди Уиллардом. Он был на пару лет старше меня и очень эрудирован, так что в наших спорах постоянно брал верх. В разговорах с ним мне неизменно приходилось держать ухо востро. Мысленные поединки с Бадди до определенной развилки в точности следовали за нашими подлинными беседами. Но там, где я в яви, потупив голову, отвечала «наверное», в мыслях я раздражалась какой-нибудь остроумной и язвительной тирадой. И сейчас, лежа на спине, я представила себе, как Бадди задает мне вопрос: «А знаешь, Эстер, что такое стихотворение?» «Нет. А что?» — отвечаю я. «Куча дерьма». И тут, пока он улыбается и пыжится от гордости, я отвечаю: «А что такое, по-твоему, трупы, которые ты вскрываешь? Кучи дерьма. И люди, которых ты, как тебе кажется, лечишь? Кучи дерьма. Дерьмо как дерьмо. Мне сдается, что хорошо написанное стихотворение живет куда дольше, чем сотня таких людей». И, разумеется, на это у Бадди не нашлось бы никакого ответа, потому что я сказала бы ему сущую правду. Люди сделаны из дерьма, люди набиты дерьмом, и я не понимаю, почему лечить это дерьмо — занятие более достойное, чем сочинять стихи, которые кто-нибудь может запомнить и прочитать наизусть другому в часы тоски, болезни или бессонницы. Беда моя была в том, что я принимала все, что говорил мне Бадди, за чистую монету. Помню первую ночь, когда он поцеловал меня. Это было после дня первокурсника в Йелле. Странны были сами по себе обстоятельства, при которых он пригласил меня на этот праздник. На рождественские каникулы он вдруг свалился к нам в дом, как снег на голову. Он был в толстом белом свитере и казался таким красивым, что я буквально не могла отвести от него глаз. А он возьми да и скажи: «А можно мне как-нибудь заехать в колледж повидаться с тобой, а?» Я была просто потрясена. До этих пор я видела Бадди лишь по воскресеньям в церкви, куда мы приезжали каждый из своего колледжа, и только с порядочного расстояния. И я не могла понять, почему это он вдруг заявился повидать меня. А ему пришлось пробежать от своего дома до нашего 2 мили, но он сказал, что это он так готовится к кроссу.